«О, привет!» — сказал Слава, открыв дверь. «Абрамыч, а ты что такой модный-то? Это основное, что сейчас тебя интересует?» Дворкин бесцеремонно отстранил Зиганшина, почему-то задержавшегося на пороге, и вошел. На первый взгляд казалось, что Слава держится молодцом, тщательно выбрит и аккуратно одет, глаза ясные, и, судя по распахнутым дверцам антресолей и стоящим в коридоре старым чемоданам, гости оторвали хозяина от каких-то полезных занятий, а не от тупого лежания на диване. «Проходите на кухню, а то я решил все свои бомбы времени разминировать, раз уж такое...» Слава развел руками. «Чтобы на том свете не краснеть, когда родственники станут разбирать мои архивы». Макс произнес полагающуюся в таких случаях банальность, а Лев Абрамович молча прошел на кухню. В глаза ему бросилась стоящая отдельно коробка, наполненная старыми письмами, и почему-то сразу стало ясно, что эти конверты, надписанные неустойчивым детским почерком, имеют для Славы особенное значение. Лев Абрамович отвернулся, будто случайно увидел чужую тайну. «Не хочу показаться негостеприимным», — улыбнулся Зиганшин, включая чайник и нарезая колбасу. «Но закон не позволяет мне общаться с людьми, кроме близких родственников». «А я кто?» «Дед невесты, ближе не бывает». «И то правда. Если серьезно, мужики, спасибо, что зашли, а то я что-то приуныл». «Приуныл он», — Лев Абрамович подождал, пока Слава нальет чаю и сядет, и тогда поднялся над ним во весь свой невеликий рост. «Устроил вакханалию с бабами и убийством и приуныл». «Абрамович, ну ты чего?» «Макс, извини, что при тебе, сынок, но ты свой человек». Скороговоркой извинился Дворкин и продолжал. «Не Абрамыч, я тебе понял? У меня есть внучка Фрида, и рядом с ней ты кучка Г, понял, чтоб ты был здоров?» «Да понял я. Но ты же говорил, что я твой друг. Был друг, пока к Фриде яйца не подкатывал, а теперь кучка Г и ничего больше». «Так и ты думаешь, ага, есть у меня прекрасный товарищ Абрамыч, дурачок, плюй в глаза, божья роса. Как он начнет меня защищать и поддерживать? Чтобы да, так нет, хрен тебе». «Лев Абрамович, я все понял», — сказал Слава тихо. «Для меня тоже главное, чтобы Фрида не пострадала». «Ну, раз понял, то рассказывай все, как на духу. И упаси тебя Бог хотя бы на волосок отступить от правды». Рассказ Зиганшина занял много времени, и к концу его Дворкин остался с убеждением, что Слава невиновен. Он задал много уточняющих вопросов, но парень нигде не сбился, не смутился, и в целом его рассказ производил впечатление полной искренности. За долгую жизнь Льву Абрамовичу не посчастливилось пережить сильной любви к женщине. В юности он сделал предложение девушке, которая понравилась ему больше других. Женился и был счастлив, питая к супруге спокойную привязанность и сердечную дружбу. И очень тосковал, когда она покинула его. Но если бы Соня не пошла за него замуж, он быстро бы ее забыл и нашел другую девушку. Точно не стал бы, как Слава, сходить с ума почти 20 лет и не кинулся бы, словно подорванный, на помощь женщине, когда-то предавшей его. «Что ж, если у меня не было, это не значит, что ни у кого не должно быть», — вздохнул Лев Абрамович и решил сосредоточиться на фактах. А в сфере чувств пусть дети сами разбираются. Выслушав рассказ Славы, он почти уверился, что убийство Иваницкого было тщательно спланировано его женой, иначе просто невозможно объяснить такое количество совпадений. Сломанная система видеонаблюдения, несокрушимое алиби жены, своевременный визит дурачка, на которого можно все повесить, плюс убедительный мотив. Слава далеко не ангел и, наверное, при других обстоятельствах мог бы пойти на убийство, но он умный человек и, что важнее, умеет держать себя в руках. Трудно представить, что он внезапно поддался благородному негодованию и застрелил олигарха. Если бы еще и стабильного, можно предположить такой вариант развития событий, но пистолет Зиганшина мирно лежал в оружейной комнате его отдела. Специально прикупил где-то левый пистолет на случай, а вдруг поддамся неконтролируемой вспышке эмоций. Вдруг аффект, а у меня как раз оружие при себе. Боже, как удачно! Нет, если человек приобретает орудие преступления, значит, он хладнокровно готовится к нему и имеет четкий план. Но в случае Славы надо признать, что план этот оказался на редкость идиотским. Явиться в дом на собственной машине, засветиться перед охранником и для гарантии зафиксировать свой визит телефонным звонком, чтобы уж никаких сомнений не осталось в его пребывании на месте преступления. И убить человека, именно когда в округе нет ни одной живой души, которую тоже можно заподозрить. Такое возможно только при крайней глупости или при крайнем же чувстве защищенности. С другой стороны, Слава подполковник полиции вдруг решил, что особенно и все сойдет ему с рук? Лев Абрамович поморщился. Нет, даже если абстрагироваться от симпатии к Славе, не получается. Сам ли он спланировал убийство или в сговоре с Еленой, в любом случае общался с женой своей жертвы и знал привычки Иваницкого, в том числе, что тот был небрежен в вопросах личной безопасности, не держал охрану и, хоть имел шофера, часто сам ездил за рулем и вообще предоставлял кучу возможностей убить себя, не привлекая внимания к личности киллера. И сбой работы видеонаблюдения сюда никак не вписывается. Если Зиганшин о нем знал, неважно, специально ли Елена вывела из строя системный блок или без задней мысли упомянула об этом в частном разговоре. Зачем он так глупо засветился? Если ты в курсе, что твои передвижения не фиксируются, то даже если ты очень тупой киллер, все равно примешь этот подарок судьбы и приедешь на маршрутке или на такси. Нет, охранник все равно спросит у тебя фамилию, прежде чем пропустить, а потом опознает. Так что ломать систему видеонаблюдения нет ровно никакого смысла. Почему же тогда она вышла из строя? Зато если предположить, что все устроила супруга, каждой мелочи сразу находится объяснение. Иваницкая, по сути, обычная домохозяйка и не вращается в таких кругах, где можно найти выход на профессионального убийцу. Настоящий киллер не стал бы городить спектакли, а сделал работу быстро и качественно, не подставляя невинных людей. Похоже, мадам привлекла какого-то дилетанта. Не исключено, что ей захотелось отомстить бывшему возлюбленному, почему не захотел снова с ней сойтись, вот и придумала заодно его подставить. Или просто решила, раз Зиганшин столько лет ее любил, можно с ним не церемониться, у женщин вообще странная логика. Закончив свою исповедь, Слава сидел как потерянный, а Лев Абрамович не мог собраться с духом и приободрить его. Пусть парень тысячу раз не виноват и несчастная жертва обстоятельств, все равно причинил боль Фриде, и Дворкин на него сердился. Что стоило послать подальше эту Елену, сказать ей: «Дорогая, у меня есть невеста, так что я не собираюсь распыляться на других баб». Одно слово «нет», и сейчас внучка счастлива и безмятежно готовилась бы к свадьбе. «Придурок!» — Дворкин ткнул Зиганшину кулаком в плечо. «Вот не дай бог узнаю, что ты соврал или утаил что-то, тогда точно Фриду больше не увидишь. И заруби себе на носу, что я за внучку, а не за тебя. На тебя мне плевать вообще». Вдруг Макс, последние несколько минут сосредоточенно смотревший в свой айпад, встрепенулся. «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — сказал он мягко. «По вашим словам, Елена призналась вам, что Иваницкий взял ее силы, и она вынуждена была пойти за него из-за наступившей беременности, так?» Зиганшин поморщился и кивнул. «Но я тут смотрю биографию Иваницкого, и вот что получается. Он женился в апреле, а первенец появился на свет только в июле следующего года, то есть через 14 месяцев после свадьбы». «И что?» Лев Абрамович подумал, что никогда раньше не видел Славу таким обескураженным. «Или ты научишься считать, или так и помрешь дурачком!» – вскипел он. В том, что Зиганшин слепо доверял Елене и не потратил даже нескольких секунд, чтобы проверить ее слова, Дворкин увидел оскорбление внучки. Такое доверие может быть только от большой любви. Значит, Фрида для Славы номер второй. Выбор ума, а не сердца. «Слава богу!» — вдруг сказал Сиганшин и улыбнулся. «Значит, я ей ничего не должен больше». «В смысле?» «Я чувствовал себя виноватым, что не защитил ее. Ушел в армию, и такое с ней случилось. Ну, изнасилование Иваницким. И еще виноватым за то, что потом не пытался ее вернуть. Так меня это глодало. Ну, а теперь, значит, все в порядке». «Что бы она ни говорила, человеческая беременность больше года не может продолжаться. И получается, Лена вышла замуж, потому что захотела. И все было так, как я и думал последние 17 лет. Блин, будто камень с души свалился». Лев Абрамович фыркнул и сразу с легким раскаянием подумал, что каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. А уж когда тебе 75 лет и пламя юности давным-давно погасло, судить здраво и принимать взвешенные решения очень просто. Спокойствие и справедливость – дело смерти, а не жизни. Покинув Славину квартиру, Лев Абрамович с Максом сели в машину и стали думать, что делать дальше. Галербах сказал, что не верит в виновность друга и сделает все, чтобы это доказать. Если бы жена брата была на ходу и занялась делом Зиганшина, он бы ни о чем не волновался, но Лиза сейчас лежит на сохранении. И Руслан убьет всякого, кто заговорит с ней о чем-то, кроме приятных пустяков. Адвокатесса, которая помогла Максу, вышла на пенсию, так что придется действовать самим. Согласившись, что для успеха дела каждый должен заниматься тем, что умеет лучше всего, новоиспеченные соратники поделили обязанности так. Макс, как научный работник, изучит всю информацию о чете Иваницких, которую найдет в открытом доступе, а Лев Абрамович попробует разговорить следователя. Шансы на успех небольшие, но попытаться стоит. Дальше надо прощупать охранника, насчет причастности которого у Льва Абрамовича имелись серьезные подозрения. Как подступиться к нему, пока непонятно. Они не знают даже имени, но что-нибудь придумается. Дворкин очень хотел бы пообщаться с мадам Иваницкой, не столько для раскрытия преступления, сколько понять, чем она так хороша, что Слава не может забыть ее без малого 20 лет. Но виновата она или нет, приличия не позволяют навязываться вдове до похорон мужа. С этим знакомством придется повременить. И еще, сегодня надо обязательно увидеть внучку.